«Я бродил по Литу, искал места, про которые мне рассказывала мама», — сказал Джек. «Я открыл альбом там, где Уильям в перчатках». «Так что с папой?» «Я имею в виду помимо артрита». Хэттер положила голову Джеку на плечо. Он взял ее за руку и поставил чашку с чаем на столик. Альбом лежал у него на коленях, раскрытый. Папа словно глядел оттуда на них обоих. «Я хочу сыграть себе что-нибудь на старике Уиллисе, в старом соборе святого Павла», — сказала Хэттер. «Подготовить тебя немного». Они посидели так некоторое время. «Ты не хочешь чаю?» — спросил Джек. «Я делаю именно то, что хочу», — сказала она. «Я хочу целую вечность сидеть вот так, положив тебе голову на плечо. Я хочу обнимать тебя, целовать, бить со всей силы кулаками по физиономии. Я хочу рассказать тебе про все неприятности, которые со мной случались, особенно про те, которых я могла бы избежать, будь ты тогда рядом. Я хочу рассказать тебе про всех мальчиков, от которых ты смог бы меня защитить. Я с тобой. Делай все, что хочешь», — сказал Джек. «Покамест ограничимся тем, что есть», — ответила Хэттер. «А то ты торопишься. Нельзя бежать впереди паровоза». «Ты говорила, у папы невроз навязчивых состояний? Что это такое?» Хэттер сильно сжала ему руку и ударила головой по плечу несколько раз. Ей пришлось продать квартиру на Марчмонте, в которой жил Уильям и в которой она выросла. «Там в основном студенты живут, но и кое-какие преподаватели тоже», — сказала она. «Ах, если бы она смогла там остаться, это было бы идеально. Но ей пришлось продать квартиру и найти что-то подешевле, чтобы оплатить папину больницу», — спросил Джек. Хэттер кивнула. «Еще один удар головой по плечу. Почти все ее вещи сданы на хранение, как и все вещи Уильяма». «Давай я куплю тебе квартиру», — предложил Джек. Она заглянула ему в глаза. «Нет, так нельзя», — сказала она. «То есть ты, конечно, можешь это сделать, но так будет неправильно. Я не хочу, чтобы ты делал что-то за меня. Мне достаточно, если ты поможешь мне с ним». «Я помогу, но ты так и не сказала мне, что я должен сделать». Хэттер отхлебнула из чашки, не выпуская руки Джека. Она положила ее себе на колени и стала рассматривать. «У тебя такие же маленькие руки, как и у него, только пальцы короче. Для органа твои руки бы не подошли», — сказала она и приложила свою ладонь к ладони Джека, ее пальцы были длиннее. «У него каждый квадратный сантиметр тела покрыт татуировками», — продолжила она, не отрывая взгляда от своей Джековой ладони. «Даже ступни, даже пальцы ног». «И руки?» — спросил Джек. «Нет, руки остались белые, так же, как лицо, шея и пенис». «Ты видела его пенис, или он тебе рассказал, что не делал там татуировок?» «Ты удивишься, если узнаешь, сколько людей на свете видели папин пенис», — улыбнулась в ответ Хэттер. «Ты и сам его увидишь рано или поздно, это неизбежно». Она приготовила отдельный фотоальбом для Джека, поменьше, размером с небольшую книгу. Фотографии были примерно те же, что и в большом, но фотографии мамы Хэттер класть туда не стала, только свои папины. Они все сидели вместе, смотрели на фотографии. «Я мог бы выучиться кататься на лыжах», — сказал Джек. «Тогда мы сможем кататься все втроем». «Нет, вдвоем. Ты и я. Папины горнолыжные подвиги остались в прошлом». «Он разучился кататься?» «Когда ты его впервые увидишь, ты не заметишь в его поведении ничего странного. Ровным счетом ничего. Ну, разве только решишь, что у папы немного эксцентричный характер», — сказала Джеку сестра. Она сняла очки и коснулась своим носом носа Джека. «Вот с такого расстояния могу видеть тебя четко, без очков», — сказала она и стала постепенно отдаляться от него. Когда между их носами стало сантиметров 10-15, она надела очки. «А вот с этого расстояния без очков ты уже кажешься пятном. В общем, когда ты его впервые увидишь, он так себя будет вести, что ты подумаешь, какие проблемы. Его можно взять с собой в Лос-Анджелес и хорошенько там повеселиться. Ты решишь, что я отдала его в сумасшедший дом из жестокости или чего-то в этом роде, но это не так. Он не может вести самостоятельную жизнь. Он нуждается в ежедневном уходе, и в больнице это умеют делать. Они знают, что надо и как. Ты даже в мыслях не держи, что сможешь за ним ухаживать. Нет, это могут только врачи. Если уж я не могу с ним справиться, то ты и подавно. Пойми, папа сейчас именно там, где ему полагается быть. Поначалу тебе покажется, что это не так, но потом ты поймешь, что я права». «Я понял», — кивнул Джек. Снял с сестры очки и коснулся своим носом ее. «А ты не своди с меня глаз. Я верю тебе. Я полжизни провела, разглядывая твое лицо крупным планом. Я не могу наглядеться на тебя, Хэттер». Она запустила руку в волосы, затем вытерла губы тыльной стороной ладони. Джек узнал жест. Это кадр из последнего автостопщика. Джек Бернс снимает парик и стирает с губ помаду. «Вы, наверное, решили, я девушка?» — проговорила Хеттер, почти идеально скопировав голос Джека. «Неплохо», — сказал он, смотря ей прямо в глаза. «Здесь не очень-то безопасно останавливаться», — произнесла Хеттер точно так, как он в фильме. «Прошу прощения, мне просто часто удается поймать машину в женском платье. Я стараюсь не платить за ужин», — продолжила она и пожала плечами. «Точно как Джек. Отлично. А можешь показать Мелоди из экскурсовода?» Хеттер откашлялась. «Потерять такую работу? Что может быть в жизни лучше?» — сказала она снова в яблочко. «Так, а как насчет Джонни, переодетого в шлюху?» — загорелся он, подумав, что нет на свете женщины, которая сможет сымитировать это. «Я тебе кое-что скажу, красавчик», — завела Хеттер хриплым, пропитым бабьим голосом. «Лестер Биллингс заплатил по счетам и выехал из вашей забегаловки, вот чего. Но за то, что у него в номере. Ой, ты не поверишь, там такой бардак». «Ладно, надевай очки», — сказал Джек, встал с кровати, подошел к ее шкафу, открыв двери, вынул оттуда розовую блузку и приложил себе к груди. Прямо с вешалкой. «Боже мой! Готов поклясться, на тебе это выглядит шикарно!» — сказала Хеттер, словно она Джек, а Джек — Джессика Ли. Он повесил блузку на место, и они с Хеттер пошли на кухню мыть чашки. Джек все никак не мог взять в толк. «Как это вообще возможно? Пятерым незнакомым людям жить в одной квартире? Это же словно жизнь на корабле!» — сказал он сестре. «Я все равно скоро переезжаю», — рассмеялась она в ответ. Они вышли из дому и пошли обратно той же дорогой к Медоу-парк. У Хеттер был с собой маленький рюкзачок, но Джек не стал класть фотоальбом туда, а понес в руках. На углу Джордж-сквер они увидели пожилого мужчину, совершенно седого. Он играл на гитаре и насвистывал. «Он каждый день стоит на этом углу», — сказала Хеттер Джеку, — «даже зимой. Появляется в 8 утра и стоит до самого вечера». «Он сумасшедший?» — спросил Джек. «Смотря с чем сравнивать», — ответила сестра. Она рассказывала Джеку, как играет в сквош. Кажется, она всерьез им увлеклась. В Эдинбургском университете есть своя команда по сквошу, и Хеттер один из лучших игроков. Еще она пару раз упомянула городских чаек, подлинную казнь египетскую для Эдинбурга. «А что городские чайки?» — сделал круглые глаза Джек. «Они весь город заполонили. Напали даже на одного человека, всего изранили. Несчастный провел в больнице бог знает сколько времени». Они дошли до пересечения Южного моста с Королевской милей. Джек даже не заметил, что смотрит не в ту сторону, переходя улицу. Хеттер схватил его за руку и резко сказала. «Джек, смотреть надо направо. Я не хочу потерять тебя». «А я тебя», — сказал он. «Я про то, как улицу надо переходить». Джек сомневался, что сумел бы без помощи Хеттер найти старый собор Святого Павла. Он бы заблудился даже с картой. Церковь пряталась в холме, расположенном между Королевской милей, Джеффри-стрит, туда был обращен главный фасад собора, узенькой улочкой Каррубер-Клоуз, с которой тоже можно было попасть в собор через боковой вход, и еще более узкой улочкой Норт-Грей-Клоуз. Оттуда входа в церковь не было. Джек рассказал Хеттер байку про пьяного, которую много лет назад узнал от мамы. Однажды ночью, незадолго до полуночи, Уильям играл на органе в соборе Святого Павла. Он участвовал в так называемом «органном марафоне», когда в течение суток на органе играют разные органисты по часу, полчаса каждый, и якобы разбудил своей игрой пьяного, уснувшего на улице рядом с церковью. Тот очнулся и принялся поносить всех вокруг. В этом месте Хеттер его перебила. «Я знаю эту байку. Пьяный сказал нечто вроде: «А ну прекратить это, блядское, черт знает что! Я тут, блядь, прилег на ночь поспать, блядь, что твой ангел, понимаешь? А тут какая-то, блядь, уселась за свой блядский орган. Ты про это?» «Да-да, что-то в этом роде. Я тебе сыграю эту вещь», — сказала Хеттер.